Но его церковные коллеги находились не здесь. Им не грозила опасность замерзнуть насмерть. В Шауинге Герт улеглись на узкую комковатую постель. Как обычно, они повернулись спинами друг к другу. «Спокойной ночи, святейший отец! Надеюсь, сон ваш крепок будет!» — произнесла Ингегерд, ставшую уже привычной формальностью слова. «Спокойной ночи! Да будет и твой сон крепок!» — отозвался Шава с той же церемонной вежливостью. Ингегерд вздохнула. Лежа рядом с ней, Шава ощутил, как ее тело расслабилось, а дыхание стало медленным и ровным. Она начала похрапывать. У Шавы, лежащего ближе к стене, сна не было ни в одном глазу. Он гораздо больше осознавал Ингегерд как женщину, чем в тот день, когда они убежали от Скопинсана. И чем упорнее он изгонял из себя это сознание, тем сильнее оно становилось. Снаружи выл и стонал ветер. От огня осталось несколько тлеющих угольков, красных, будто кровь. Шава лежал наедине с своими мыслями, наедине, но не один. Допустим, несмотря ни на что, землетрясение, гражданскую войну, нашествие варваров, он благополучно приведет Ингегерд в столицу. Допустим, он не прикоснется к ней во время всего этого долгого путешествия. Сколько столичных священников поверит в это? Хоть кто-нибудь? Чем дольше прилад над этим размышлял, тем крепче сомневался. Нет, они будут уверены, что все это время он загонял свое копье по самое древко. А почему они будут столь уверены? Потому что сами поступили бы так же. Они дали обет целибата, да. Давали и сожалели об этом всю оставшуюся жизнь. Шава не очень-то сожалел о своем целибате и не ощущал, что обет его раздражает, до тех пор, пока не увидел Ингегерд. Наверное, владыка благой и премудрый ожесточился против него, раз оставил наедине и в постели с женщиной, которую он желал, но не мог обладать ею. Она не желала его, и ясно дала это понять. Бурлившее в нем возмущение с каждой секундой накалялось. Она была вполне рада, когда он проклял варваров и спас ее, и лишь заодно себя. Вот да, это сделало ее счастливой. Но была ли она готова одарить его самой искренней наградой, какой женщина может осчастливить мужчину, как бы не так? — Не забывай про беты, — напомнил он себе. Но, подобно всему прочему, до падения Скопинцаны и до того, как прилад обнаружил, что может отомстить за себя, обрушив проклятие на голову обидчиков, эти обеты казались чем-то из другого мира, другого времени, такого далекого, что докричаться до него было труднее, чем до луны. Стараясь не потревожить Ингегерд, он перевернулся на другой бок, чтобы оказаться лицом к ней. Она зашевелилась, что-то пробормотала, но не проснулась. А если бы и проснулась, он сам бы притворился спящим. Она тебе доверяет, иначе бы не легла с тобой, не стала бы спать рядом. Шава ожидал, что его испепелит вспышка стыда, ему стало стыдно, но гораздо в меньшей степени, чем он предполагал. Может быть, обиды и возмущения подавили стыд. Дура! Ему хотелось разбудить Ингегерд, трясти и кричать на нее. «Скорее всего, твой драгоценный Гемерий уж давно погиб, погиб!» Но даже если это правда, она не бросит Ингегерд в его объятия. У него пока хватало здравого смысла понять это. Если Ршава скажет жене Гемерии, что она, скорее всего, уже вдова, она лишь возненавидит его за это и не устремится к нему за вдовьим утешением. Если, с другой стороны, она узнает об этом от кого-то другого, возмущение зажглось в нем вновь, едко, как изжога. Сердце Шавы пылало. Во всяком случае, разве он не лучше командира гарнизона? Разве он не умнее, не мудрее Гемерии? А со способностью насылать проклятие на голову врагов, разве он еще и не более опасный воин, чем этот офицер? Конечно, да. Отвечать на свои вопросы было легко, и в лед ее, если она не может увидеть это сама. Женщина начала отодвигаться, словно буйная ярость мыслей Прилата оттолкнула ее. Еще немного, и она упала бы с этой узкой кровати. Но Ингегерд остановилась и даже коротко рассмеялась во сне над тем, что едва не сделала, и все так же, не просыпаясь, она двинулась обратно, прямо к Шави, прильнула к нему, положила голову на плечо. Ее нога поднялась и легла поверх его ноги. — Фос! — прошептал он, воззвав из темноты к Богу Света. Но в душе он не ощутил просветления. Как раз наоборот. Из ее глубин поднималась похоть, клубясь большим, удушливым и ослепляющим облаком. Когда Ингегерд лежала в постели с Гемерием, разве они спали в такой позе? Мог ли он спокойно храпеть, когда она делала нечто настолько провоцирующее? А если после того, как она возбуждала его, он сам возбуждал ее, чтобы сделать то, что хотел, разве могла она сердиться? Неужели так же смеялась во сне и спала дальше, не думая о муже? Или тоже воспламенялась? Шава знал, на какой ответ он надеялся. И он обнял ее, осторожно, боясь потревожить. Он не стал сжимать объятия, в этом не было нужды, потому что она и так тесно прижималась к нему. И что он мог с этим поделать? Ничего. Сводящий с ума ничего. Это показалось ему ужасно несправедливым. Он боялся, что так и не уснет всю ночь. Тогда к утру его вымотает бессонница. Они ведь не могут здесь остаться, чтобы он отдохнул днем. Им надо пробиваться дальше, на юг, потом на запад. Тогда рано или поздно они окажутся в места, куда еще не проникли хаморы. Шава вздрогнул. Проникли. Но почему это именно слово пришло ему в голову? Ты что, пытаешься свести себя с ума? Нет, он не безумец. Это Прилад понимал совершенно ясно. Он всего лишь мужчина, который хочет женщину. Но для меня грех желать женщину. В который раз он напомнил себе об этом, но ни капли не успокоился. Тепло, прижавшееся к нему Ингегерд, ощущалось не как греховное, а как нечто такое, чем он должен иметь возможность наслаждаться все дни своей жизни. Что мы делаем с нашими священниками, заставляя их давать обет целибата? Ответ показался Шаве болезненным. В самом буквальном смысле этого слова очевидно. Боль в его чреслах медленно стихла. Он зевнул. Несмотря на возбуждение, он тоже сильно устал. Все еще обнимая Ингегерд, он снова зевнул и заснул. Когда он открыл глаза, то несколько секунд не мог сообразить, что спал. Они с Ингегерд все еще лежали, тесно прижавшись, он ощущал на щеке ее теплое дыхание, но теперь он мог ее видеть, хотя и смутно. Огонь погас, но утренний свет уже пробивался сквозь окна и прорехи в крыше. Шава надеялась, что сон охладит его пыл, но ему хватило секунды, чтобы понять, какой наивной была эта надежда. Это огонь в очаге мог угаснуть сам собой, но Шава все еще пылал, более того, он пылал горячее прежнего, и даже усталость не смирила его страсти. Ингегерд вздохнула во сне, и Шава тоже вздохнул. Он не знал, почему ее вздох прозвучал громче, чем обычно. Зато его вздох был полон похоти без взаимности, хотя Прилад и думал о ней как о любви. Скоро она проснется, и главная беда заключалась не в том, что Ингегерд потом не захочет иметь с ним никаких дел, так стало бы легче или хотя бы милосерднее. Нет, она будет относиться к нему как к другу, так же интимно, как общаются между собой друзья, если бы они были двумя мужчинами, путешествующими вместе. Это его вполне бы устроило. Сейчас же Прилад считал их отношения одновременно слишком интимными и недостаточно интимными. Эта недостаточность сводила его с ума. — Всего один раз, — подумал он, разрываясь между страстным желанием и яростью. — Да, всего одного раза хватило бы, просто чтобы узнать, что это такое. — Он не знал, что это такое. Всю жизнь он прожил отрезанный от того, что влекло людей, слушавших его проповеди и молитвы. Он читал им лекции на эту тему. Грозил вечным льдом Скотоса, если они нарушат законы, установленные храмами империи. Он негромко и горько усмехнулся. А ведь у него хватало на это наглости, разве не так? И у всех священников империи Видес ее хватало, верно? И что еще более поразительно, люди их слушали, люди им подчинялись.